Глава вторая. События в Тенакре. Не было никаких препятствий к быстрому отъезду Ромейна и его жены из аббатства Вендж. Вилла в Гайгите, называемая Тенакр-Лодж, содержалась вместе с окружавшими дом садами в образцовом порядке слугами покойной леди Беррик, служившими в настоящее время ее племяннику. На другой день после приезда на виллу Стелла послала записку к матери. В тот же день мистерис Эрикорт заехала в Тенакр, отправляясь на какой-то пикник. Найдя к своему величайшему удовольствию, что дом модной постройки устроен со всеми новейшими приспособлениями и роскошью, она тотчас начала составлять план блестящего торжества в честь возвращения новобрачных. «Я не хочу хвастаться», — сказала мистерис Эрикорт. «Но едва ли есть женщины снисходительнее меня. Мы не будем говорить, Стелла, о твоей жалкой свадьбе. Всего 5 человек вместе с вами и с Лорингами. Роскошный бал примирит тебя с обществом. А этого только и надо. Чай и кофе, любезный Ромейн, будут в вашем кабинете. Оркестр Коота, ужин от Гентера, сады иллюминировать цветными фонариками. Тирольские певцы между деревьями будут чередоваться с военной музыкой. И если есть в Лондоне африканцы или другие дикари, вероятно, найдется место в ваших очаровательных садах для их единоборства, плясок, а в заключение блестящий фейерверк». Внезапный припадок кашля остановил дальнейшее перечисление развлечений предполагаемого бала. Стелла заметила, что ее мать казалась необыкновенно изнуренной и сморщенной, несмотря на белилы и пудру. Это было обыкновенным результатом преданности мистерис Эрикорт требованиям общества, но кашель был каким-то новым и свидетельствовал об истощении. «Я боюсь, мама, что вы слишком утомились», — произнесла Стелла. «Вы выезжаете слишком часто». «Ничего подобного, моя милая, я сильна, как лошадь. Прошлую ночь я ожидала карету на сквозном ветру после одного из прекраснейших концертов этого сезона, окончившегося восхитительной игровой французской пьеской. Вероятно, там я схватила легкую простуду. Мне только нужен стакан воды. Благодарю вас, Ромейн. У вас ужасно строгий и серьезный вид. Наш бал развеселит вас. Вы не знаете, как улучшилось бы расположение вашего духа, если бы вы сожгли эти ужасные книги. Дорогая Стелла, я завтра приеду сюда завтракать. Вы так близко живете от города. Привезу список лиц, и мы определим день и количество приглашенных. О, боже мой, как уже поздно. А у меня остается почти час езды до гуляния. Прощайте, мои голубки, прощайте». По пути к экипажу ее охватил новый припадок кашля, но она все-таки старалась не придавать этому значения. «Я сильна, как лошадь», — повторила она, как только смогла заговорить, и, подобно молодой девушке, вспорхнула в карету. «Твоя мать убивает себя», — сказал Ромейн. «Если б я могла уговорить ее погостить немного у нас», — намекнула Стелла. «Тишина и спокойствие могли бы сотворить чудеса. Ты не будешь против этого, Луис?» «Я на все согласен, моя дорогая, только чтобы не давать баллы, не сжигать моих книг. Если твоя мать уступит в этих двух вещах, то весь мой дом в ее полном распоряжении». Он говорил весело и казался совсем здоровым после того, как освободился от тягостных воспоминаний, связанных с аббатством Вендж. Остался ли в Йоркшире мучительный голос? Стелла боялась приступить к этой теме, зная, что это напомнит ему роковую дуэль. К ее удивлению, Ромейн сам заговорил о семействе генерала. «Я писал Гайнду», — начал он. «Ты ничего не имеешь против того, чтобы он отобедал у нас сегодня?» «Конечно, нет». «Мне хотелось бы послушать, не расскажет ли он мне чего-нибудь об этих француженках. Он взялся в твое отсутствие повидаться с ними». Он не мог заставить себя говорить дальше. Стелла быстро поняла, что он хотел сказать, и окончила за него фразу. «Да», — сказал он. «Я желаю услышать, как поживает мальчик, и есть ли надежда на его спасение. Ты не спрашивала, это наследственное помешательство?» — спросил он и вздрогнул. Чувствуя, как важно скрыть правду, Стелла только ответила, что не решилась спросить, была ли в этом семействе предрасположенность к умопомешательству. «Я полагаю», — прибавила она, — «ты не хочешь видеть этого мальчика, чтобы определить шансы на его выздоровление?» «Ты полагаешь?» — спросил он с внезапным гневом. «Ты могла бы знать это наверняка. Я леденею при одной мысли увидеть его. О, когда я забуду! Когда я забуду!» «Кто первый заговорил о нем, ты или я?» — спросил он с новым раздражением после минутного молчания. «Это была моя вина, мой милый. Он так безвреден, так кроток, И у него такое милое лицо, что я думала, тебе будет приятно его видеть. Прости меня, мы никогда не будем более говорить о нем. Нужно ли мне переписать что-нибудь? Ведь я теперь твой секретарь, Луис». Затем она увела Ромейна в кабинет к его книгам. Когда приехал майор Гайнд, она постаралась первой увидеть его. «Говорите как можно меньше о вдове генерала и о его сыне», — шепнула она. Майор понял ее. «Не беспокойтесь, миссис Ромейн», — произнес он. «Я достаточно хорошо знаю вашего мужа и понимаю, что вы хотите сказать. Среди привезенных мной новостей есть приятные известия». Он не успел объясниться подробнее, как вошел Ромейн. Когда слуга удалился из комнаты после обеда, майор начал. «Я приятно удивлю вас. Всякая ответственность касательно генерала снята с вас. Эти дамы возвращаются теперь во Францию». Стелла тотчас вспомнила одну грустную подробность ее посещения Кампгилла. «Мадам Морильяк говорила о своем брате, который не был согласен на ее брак», — сказала Стелла. «Простил ли он ее?» «Именно это он и сделал, мистерис Ромейн. Очень естественно, что он был недоволен браком своей сестры с таким человеком, как генерал. На днях он в первый раз услышал, что она овдовела, и тотчас же поехал в Англию. Я простился с ним вчера. Они вполне примирились перед его отъездом домой. Я думаю, вы будете рады, мистерис Ромейн, услышать, что горести несчастной вдовы кончились. Ее брат достаточно богат и может облегчить их положение, да притом он весьма добрый человек». «Видели вы его?» — поспешно спросила Стелла. «Я был с ним в приюте». «И мальчик возвращается во Францию?» «Нет, мы приехали нечаянно и сами видели, как хорошо ему в приюте. Мальчик очень сильно привязался к содержателю, славному, веселому старичку, который учит его некоторым английским играм и дал ему пони для верховой езды. Бедняжка расплакался при мысли об отъезде, а мать плакала от того, что должна оставить его. Сцена была очень грустная. Вы знаете, какая это добрая мать. Мальчика оставили в приюте в надежде, что более здоровая и счастливая жизнь там может спасти его. Кстати, Ромейн, его дядя поручил мне поблагодарить вас». «Гайнд, вы не назвали дяде мое имя?» «Не пугайтесь. Он джентльмен. И когда я сказал ему, что обязан хранить тайну, он только спросил, богаты ли вы. Я ответил, что у вас 18 тысяч годового дохода». «Ну?» «Ну, он устроил все с большим тактом. Он сказал, я не могу предлагать возвратить деньги такому богатому человеку. Мы с благодарностью принимаем одолжение от нашего доброго неизвестного друга, но впредь я сам буду платить за моего племянника. Конечно, я мог только согласиться на это. Время от времени я и мать будем получать известие о том, как поживает мальчик. И если вы хотите, Ромейн, теперь, когда семейство генерала оставило Англию, то содержатель дома будет посылать известие прямо вам». «Нет», — решительно возразил Ромейн. «Пусть все останется так, как есть». «Хорошо. Я могу пересылать вам некоторые письма, которые буду получать из приюта. Не сыграете ли вы нам что-нибудь, мистерис Ромейн? Нет? В таком случае пойдемте в бильярдную. Но так как я очень плохой игрок, то буду просить вас помочь мне победить такого искусного игрока, как ваш супруг». После полудня следующего дня горничная мистерис Эйрикорт пришла в Тенакр с запиской от своей госпожи. Она писала: «Дорогая Стелла, Матильда передаст тебе мое извинение. Я решительно ничего не понимаю, но положительно ослабла. Хотя это чрезвычайно странно, но я не могу встать с постели. Может быть, это от того, что я вчера слишком утомилась. Опера после прогулки в саду, бал после оперы и этот мучительный кашель всю ночь после бала. Целая серия разных разностей. Извинись за меня перед твоим милым мрачным Ромейном. Если выйдешь сегодня из дому, заезжай поболтать со мною. Любящая тебя мать, Эмилия Эйрикорт. П.С. Ты знаешь, какая трусиха Матильда? Не верь ничему, что она скажет тебе обо мне». Стелла обернулась к горничной. «Мамаша очень больна?» — спросила она. «Так больна, сударыня, что я просила и умоляла ее позволить мне послать за доктором. Вы знаете мою барыню, если бы вы попробовали употребить ваше влияние, я прикажу сейчас же заложить карету и отвезу вас с собою». Прежде чем пойти одеваться, Стелла показала письмо мужу. Он выказал большое участие и не скрыл, что разделяет опасения своей жены. «Поезжай сейчас», — были его последние слова. «Если я могу быть чем-нибудь полезен, присылай за мной». Стелла вернулась поздно вечером и привезла печальные новости. Доктор, осматривавший мать, сказал, что запущенный кашель и постоянное утомление сделали болезнь серьезной. Он не сообщил, была ли прямая опасность, необходимо ли Стелле оставаться на ночь при матери. Через сутки он обещал дать более подробный отчет. Все-таки больная настояла, чтобы Стелла вернулась к мужу. Даже под влиянием снотворных лекарств мистрис Эрикорт осталась верна себе. «Ты трусиха, душа моя! И Матильда тоже трусиха! Не могу я видеть вас обеих возле себя! Прощай!» Стелла наклонилась к ней и поцеловала. Мать шепнула. «Помни, приглашение надо разослать за 3 недели до бала». На следующий вечер болезнь приняла такой угрожающий оборот, что доктор начал сомневаться в выздоровлении больной. Стелла оставалась день и ночь у постели матери с согласия своего мужа. Таким образом, менее чем через месяц после свадьбы Ромейн опять на время остался одиноким. Болезнь мистрис Эрикорт неожиданно затянулась. Бывали минуты, когда ее сильная воля сопротивлялась болезни. В таких случаях Стелла возвращалась к мужу на несколько часов, но тотчас отправлялась назад к матери, как только шансы на жизнь и смерть становились равными. Единственной утехой Ромейна были книги и перо. В первый раз после своей женитьбы открыл он портфель, в который Пенрос собрал первые вступительные главы его исторического сочинения. Почти на каждой странице бросался ему в глаза знакомый почерк его секретаря и друга. Это было новым испытанием его решимости работать одному. Никогда еще отсутствие Пенроза не было столь ощутимым для него, как теперь. Ему недоставало знакомого лица, спокойного, приятного голоса, а более всего – сердечного сочувствия его труду. Стелла сделала все, что может сделать жена, чтобы заменить вакантное место – а в глазах любящего мужа это усилие придало еще более прелести любимому существу, открывшему ему новую жизнь. Но какая женщина может всецело отдаться усидчивому умственному труду наравне с мужчиной? Она может любить его, удивляться ему, служить ему, считать его выше всех других мужчин, но за немногими исключениями, которые только подтверждают правила, она мешает ему, когда входит в кабинет во время занятий. Не раз, сидя за работой, Ромейн с горечью закрывал книгу, и ему приходила печальная мысль. «О, если бы только Пенрос был здесь!» Даже другие друзья были не в состоянии заполнить одинокие вечерние часы. Лорд Лоринг был поглощен общественными и политическими обязанностями, а майор Гайнд, верный принципу как можно чаще удаляться от своей несносной жены и безобразных детей, опять уехал из Лондона. Однажды, когда мистрис Эрикорт находилась еще между жизнью и смертью, Ромейну пришлось приостановить свой исторический труд за неимением одной книги, с которой ему необходимо было справиться. Он потерял заметки, написанные для него Пенрозом, и никак не мог вспомнить, где находилась эта книга – в Британском музее, в Берлинской или Парижской библиотеке. В таком непредвиденном случае посредством письма к своему бывшему секретарю он мог узнать нужные сведения. Но не зная настоящего адреса Пенроза, который мог быть известен Лорингом, Ромейн решил обратиться к ним.